Эмия кивнул, хотя слово «знаком», по его мнению, здесь подходило мало. Эмия знал о существовании мужчины по имени Виктор Кох, знал, что живет он в упомянутой комнате, и даже пару раз обменивался с ним приветствиями. Но на этом все его знакомство с этим человеком исчерпывалось. Так вот, вчера вечером он не вернулся с работы, полушепотом поведал Генри. И не он один, без промедления продолжил он. Как мне сказал капитан Беккер, ни один из работников лесопилки, чья смена выпала на прошлый день, с нее так и не вернулся. Более того, Генри оглянулся на лестницу и расположенный чуть левее коридор, когда жена одного из рабочих сама ближе к концу дня пошла встречать своего благоверного, то не смогла никого найти ни на самой лесопилке, ни в ее окрестностях. Все как сквозь землю провалились, закончил он взволнованным голосом. История под стать второсортной страшилке, без намека на улыбку прокомментировал Эмия. Получается, за день бесследно пропало 20-30 человек, задумчиво пробормотал он. 27, кивнув, уточнил Генри. 27, повторила Эмия, все еще блуждая в собственных мыслях. А стражу привлекла та самая женщина, все верно, не мог не отметить он ту оперативность, с которой они принялись за дело. Все так, снова кивнул Генри. Пропало почти три десятка человек, начал рассуждать Эмия. Все взрослые мужчины. Временный промежуток, 9-10 часов максимум. Следов борьбы или других подсказок относительно произошедшего, по всей видимости, не обнаружено. Нет, едва различимым шепотом прервал он разогнавшийся поток мыслей. С этим есть кому разбираться, про себя продолжил Эмия. В моем вмешательстве нет никакой необходимости. Стража, и если в деле все же окажется замешана магия, а опыт и интуиция говорили ему, что так оно и было, рунные рыцари для того и нужны, чтобы решать подобного рода проблемы. В крайнем случае привлекут какого-нибудь наемного мага и все разрешится само собой. Аргумент за аргументом приводил самому себе Эмия и в какой-то момент даже смог убедиться в их резонности. Ашибана – не самый маленький город. Произойди в нем нечто выходящее из ряда вон, и это быстро стало бы достоянием общественности, а, как следствие, совета и королевской власти. И вот уж тогда любой возбудитель волнений в самые кратчайшие сроки был бы пресечен на корню, и про дней бы не потребовалось, чтобы Эмия. Прозвучавший будто бы откуда-то издалека голос Генри вывел Эмию из затянувшихся раздумий. Поднял он взгляд на обеспокоенное старческое лицо. «Нет, ничего», — мотнул головой Эмия, окончательно выбивая из нее посторонние мысли. «Не часто у нас случаются подобные инциденты», — вот и задумался. «Но это не важно. Уверен, в скором времени он себя исчерпает», — заверил он Генри. «Мне бы твою уверенность», — выдохнул Генри, явно не убежденный его словами. «В любом случае, мне уже пора», — решил не продолжать этот разговор Эмия. «Не стоит так уж сильно об этом переживать, Генри», — добавил он, идя к выходу. «В твоем возрасте в первую очередь нужно думать о собственном здоровье. Благодарю за заботу», — бросил ему вслед Генри. «И ты береги себя». Эмия, не оборачиваясь, махнул Генри на прощание и, толкнув украшенную резьбой дверь, вышел на улицу. Прохладный утренний ветерок тут же обдал его ласкающим кожу порывом. На пару мгновений Эмия даже замер перед входом, позволяя своему телу как следует прочувствовать эту свежесть. С новыми силами и выправившимся после рассказа Генри настроением Эмия повернул направо и в умеренном темпе зашагал вдоль улицы. Жилье себе он подбирал не в последнюю очередь, опираясь именно на удобство его расположения относительно работы, а потому и предстоящий путь обещал занять не более 10 минут. Как и коридоры общежития, пускай Генри и продолжал с завидным упорством называть свое заведение гостиницей, одна кухня и ванная комната на каждый этаж просто не оставляли места для сомнений, улицы города ранним утром пребывали в запустении. Лишь редкие трудяги, которых, на вроде самого Эми, служебный долг заставлял подниматься ни свет ни заря, да слегка прибавившие в своем количестве стражники с периодичностью раз или два в минуту попадались ему по пути, и несколько напряженный вид последних вновь натолкнул Эмию на мысли о недавнем разговоре. Борясь с неприятным наваждением, Эмия проигнорировал ранее почти всегда вызывавший у него усмешку своим вычурным фасадом городской театр и совершенно не заметил, как, миновав мост через узенький канал, вышел на торговую улицу. Его даже не столько волновал сам факт произошедшего, сколько смутное ощущение, что он забыл нечто с этим связанное. Глупое предположение, учитывая, что случилось все только вчера, а узнал он об этом и вовсе лишь пару минут назад. Представлялось очень маловероятным, чтобы за столь малый срок он успел забыть нечто, имеющее хоть сколько-нибудь важное значение. И все же даже пестрящая своими яркими цветами и вызывающая архитектурой построек улица оказалась не способна вырвать Эмию из плена опутавшего его сознание чувства. С каждым шагом, приближающим его к лисьей норе, Эмия лишь еще больше погружался в глубины собственного разума, проматывая в голове все недавние события, и с каждым новым повтором лишь больше убеждался, что причин для волнений не было. Достигнув двери запертого кафе, Эмия машинально достал из кармана связку ключей, открыл замок и под чистый звон колокольчика вошел внутрь. Приветственное звучание сумело таки, пускай и частично, вернуть ему ясность мыслей, после чего он запер за собой двери, обходя голые столы, направился на кухню. Работа обещала помочь отвлечься. Отливающее серебром помещение встретило Эмию неизменно идеальными порядком и чистотой. Нельзя было найти ни пятнышка как на отполированных практически до зеркального блеска столах, так и на аккуратно расставленной и развешанной вдоль полок кухонной утвари. Даже постоянно используемая плита и та не могла похвастаться пролитым по неосторожности бульоном или хотя бы застывшей где-нибудь в углу капелькой жира. Самая обычная картина для любого уважающего себя и тех, кому будут подавать его блюда, повара. Не став задерживаться в проходе, Эмия первым делом щелкнул переключателем справа, включив в кухне свет, вслед за чем зашагал к небольшому шкафчику, расположенному у дальней стены. «Так, посмотрим», – пробормотал он, открывая дверцу и на глаз оценивая оставшийся в кристаллах лакримы заряд. Первое время Эмию немало удивляло то, насколько тесно в земном краю магия переплеталась с жизнью и бытом обычных людей. Все же в родном для него мире в этом отношении действовали предельно строгие правила, предписывающие даже при раскрытии самого факта существования магии перед посторонними немедленно уничтожать всех свидетелей. Здесь же, с другой стороны, магия играла примерно ту же роль, что наука на Земле. Освещение, системы обогрева, некоторые виды транспорта, средства дальней связи, все это без исключения работало за счет магии. Прана вместо электричества, а магические контуры вместо электрических цепей. Даже маги, с рождения способные взаимодействовать с праной при помощи одной лишь силы воли, не вызывали в людях непонимания и отторжения. Столь отличные от большинства, они по-прежнему воспринимались окружающими как нечто само собой разумеющееся. Конечно, с учетом того факта, что маги, полноценные и нет, составляли примерно 1/10 населения, кардинально иные их взаимоотношения с обывателями никак нельзя было назвать чем-то странным или неожиданным. Однако увидеть такое положение людей кто-то из особо консервативных членов ассоциации, и его непременно хватил бы удар. От мысли о последнем на устах Эми мелькнула легкая улыбка. «До вечера хватит», — отметил он про себя, закрывая дверцу. «А вот после уже надо будет заменить на новые и перезарядить эти». Убедившись, что с питанием проблем предвидеться было не должно, Эмия всполоснул в ближайшей раковине руки, накинул поверх одежды фартук, перевязал волосы белым платком и затем вновь принялся мыть руки, но на этот раз уже как положено. Далее последовал привычный путь до холодильника, оценка запасов, составление в уме списка для следующего завоза, забор необходимых продуктов и возвращение с ними к рабочему столу. По утрам в лисьей норе, как правило, заказывали достаточно легкие блюда, а потому после первых двух заходов стол преимущественно был завален овощами да фруктами. Далее помывка, разложение продуктов по блюдцам, чистка кожуры, где это было необходимо, и перенос всего уже на другой стол, тот, что ближе к плите. К моменту, когда Эмия закончил все начальные приготовления, стрелки часов под потолком уже достигли отметки в 6:30. До открытия оставалось еще 2 часа, до прихода Анны и начала сервировки зала – час. В самый раз, чтобы успеть разобраться с большей частью заготовок и даже приготовить начальнице и, разумеется, самому себе питательный завтрак. Эмия быстро перебрал в голове подходящие варианты для последнего и, остановившись на омлете с беконом и сыром, принялся за работу. Стук ножа по разделочной доске, шипение огня, бульканье закипающей воды, звон изредка ударяющийся о края блюдца при перемешивании ложки, безмолвствующее всю ночь пространство вмиг наполнилось ворохом разнообразных звуков, знаменующих начало нового дня жизни на кухне. Температура в помещении резко подскочила, вытесняя нежную прохладу осеннего утра, отчего на лбу у Эми проступила легкая испарина. Время шло, работа кипела, и к общей композиции кухни добавилось потрескивание танцующего на сковороде масла, после чего в дело пошли бекон и яйца. Ловко лавируя между полудюжиной задействованной в работе утвари, имея уверенными движениями, будто дирижер, объединял все инструменты в едином и непрерывном процессе готовки. И, когда со стороны зала наконец раздался чистый перезвон, он уже отключил большую часть конфорок, переведя оставшиеся на медленный огонь, расставил тарелки с завтраком на незанятый пока стол и налил свежий чай в две чашки. Пунктуально, как всегда, поприветствовал он Анну, отставляя чайник. Ему даже не нужно было сверяться с хронометром, чтобы быть уверенным, что пришла она минута в минуту. «Мой руки и садись, пока не остыла, говоришь, как моя мама», — вялым голосом прокомментировала Анна. «Лучше бы просто доброе утро сказал», — с небольшой задержкой добавила она, повесив на крючок пиджак, и, несмотря на причитание, отправилась таки мыть руки. «Доброе утро», — спокойно произнес Эмия, исполняя просьбу. Он быстро проверил содержимое оставшихся на плите кастрюль, после чего снял с себя платок с фартуком и первым сел за стол. Спустя полминуты, вытерев полотенцем мокрые руки, напротив него устроилась и Анна. «Доброе», — ответила она, садясь. «Ммм», — наклонилась Анна над своей порцией и с шумом втянула носом воздух. «Какой запах! Прямо то, что нужно», — улыбнувшись, кивнула она и взяла в руки нож с вилкой. «Большое спасибо», — поблагодарила она, отрезая себе первый кусок. «Приятного аппетита», — только после нее приступил к завтраку Эмия. «Плохо спала?» — спросил он, прежде чем откусить немного бекона. «Что, круги под глазами выдали?» — прожевав, спросила в ответ Анна, под карими глазами которой действительно слегка проступали оные. «Это тоже», — подтвердила Эмия. А еще слабый голос, заторможенность движения и слегка бледное лицо, как ни в чем не бывало, перечислил он все подмеченные признаки. «Знаешь, Эмия», — задумавшись на пару секунд, протянула Анна, — «порой эта твоя откровенность начинает меня по-настоящему нервировать», — призналась она. «Искренне надеюсь, что в общении с другими ты менее прямолинейный, хотя бы пытаешься подбирать более деликатные выражения, в особенности с девушками», — сакцентировала она, отпив немного чая. «Надеяться ты можешь», — невозмутимо кивнула Мия и после небольшой заминки добавил, — «но большего предложить, увы, не могу». На несколько мгновений между завтракающими повисло нерушимое молчание, и оба они, не поднимая друг на друга глаз, лишь продолжали пережевывать в тишине свою пищу. Но затем, пф, Анна не выдержала и усмехнулась первой. «Боги», — с трудом удерживаясь от хохота, она прикрыла рот рукой, — «как же мне жаль ту несчастную, которую угораздит в тебя однажды влюбиться. Если такая отчаянная вообще когда-нибудь найдется», — с танцующими в глазах искорками посмотрела она на Эмию. Он, впрочем, эту откровенно слабую попытку поддеть себя полностью проигнорировал и совершенно спокойно встретил ее веселящийся взгляд. «Гость вчера неожиданно объявился», — наконец начала отвечать на вопрос Анна, поигрывая вилкой. «Бывший товарищ по гильдии. Сказал, мол, заезжал в город на пару дней по делам и решил перед отъездом заглянуть и поздороваться. Я же тебе рассказывала, какие в Фантом-Лорде правила относительно ушедших», — спросила для уточнения она. «Всем действующим членам гильдии запрещено как-либо контактировать с ними», — повторил когда-то услышанное от Анны Эмия. «Довольно идиотское правило, как на его взгляд, но, поскольку каждого желающего вступить в Фантом-Лорда заранее о нем предупреждали, то и претензий к нему у Эми никаких не было. Если все настолько честно и открыто, то последствия уже на совести тех, кто под этим решил подписаться». «Во-во», — кивнула Анна. «Так что удивилась я вчера не слабо. Прогонять я его, конечно, не стала. Коли решил повидаться после стольких лет, то почему бы и нет», — пожала она плечами. Пустила парнишку к себе, посидели, поболтали, немного выпили. В итоге и оглянуться не успела, как уже за три ночи перевалило. Вот, собственно, и вся история», — закончила она рассказ. «Сама виновата, что не выспалась», — Анна отрезала от омлета особенно большой кусок, после чего целиком отправила его себе в рот, а затем и второй, и третий, тем самым в считанные секунды приканчивая свой завтрак. «Нифига фобинофа. Прожуй сначала», — вздохнула Эмия, после чего также быстро расправился и со своей порцией, запив все чаем. «Гость-то твой уехал уже?» — решил уточнить он, даже не пытаясь выведать его имя. «Или на радостях от попойки со старым другом воспылал желанием подзадержаться?» — с легкой усмешкой произнес он, вставая со стула и собирая грязную посуду. «Уехал», — твердо ответила Анна. «В 6 утра на поезде отчалил», — широко зевнув, Она тоже встала на ноги и потянулась всем телом. «Ух!» – выдохнула Анна в то время, как Эмми уже вовсю принялся отмывать их тарелки и чашки. «Все, хватит рассиживаться. Скатерти сами собой на столах не появятся», – подтолкнула она сама себя к необходимым действиям. «Да, иди», – не оборачиваясь кивнула Эмми, протирая полотенцем первую тарелку. «Ты тоже смотри, не проспи свои кастрюли», – бросила напоследок Анна. «Если что-то испортится, то получится, что это я во всем виновата». Последняя часть фразы донеслась до Эмми уже из зала. «Будто бы подобное возможно», – прошептал себе под носом Эмми, закончив с посудой, вновь облачился в рабочую форму. До обеда в Лисьей норе все шло своим чередом. Клиенты приходили и уходили, постепенно увеличивая количество одновременно занятых столиков, а Эмми только и успевал, что вовремя сготавливать постоянно сменяющие друг друга заказы. Поток сегодня оказался чуть менее плотным, чем они с Анной привыкли видеть, но даже так им приходилось выкладываться на полную, чтобы не заставлять посетителей ждать. В особенности это касалось Анны. Она едва ли не с ног сбивалась, стараясь встретить каждого пришедшего, вежливо принять его заказ и попутно разнести еще 3-4 уже готовых. Обеденное время, самое насыщенное и тяжелое, а потому ей было очень трудно управляться совсем одной. «Что-то Ширил опаздывает», — отметила Эмми, передавая Анне поднос с супом и салатом. «Обязательно заставлю ее объясниться, когда явится», — слегка запыхавшимся голосом ответила Анна и передала Эмми листки с двумя новыми заказами. «Поторопись», — коротко распорядилась она, забирая поднос. «Будет сделано», — отозвался Эмми, глядя на записи и автоматически прогоняя в голове всю последовательность действий. Но прежде чем он успел развернуться и приступить к их реализации, входной колокольчик в очередной раз оповестил всех о новоприбывшем, и, бросив беглый взгляд на дверь, Эмми обнаружил там свою коллегу. Вот только это была не Ширил. Молодая девушка с длинными золотистыми волосами быстрым шагом пересекла заполненный зал и, быстро открыв и закрыв дверь, влетела на кухню. «Привет, Эмми», – поздоровалась она, сходу направляясь в подсобное помещение, чтобы переодеться. «Прошу прощения за опоздание». «Привет, Лили», – бросил ей вслед Эмми, когда она уже скрылась за дверью подсобки. «Я бы сказал, что извиняться тебе нужно перед Анной», – не сильно повысил он голос, дабы его было слышно и в другом помещении, «однако сегодня же не твоя смена». Ширил попросила подменить ее, ответили ему с той стороны. Взмыленная и запыхавшаяся она прилетела ко мне домой с час назад и сказала, что в ближайшие дни не сможет выйти на работу. Что-то там случилось с ее братом. «Черт!» – внезапно воскликнула Лили. «В чем дело?» – слегка напрягся Эмми. «Ноготь сломала», – расстроенно отозвалась Лили. «В общем, пока у нее все не уляжется, я буду работать за двоих», – распахнув дверь, подытожила она, в рекордные сроки переодевшись в униформу. «Тогда марш в зал», – скомандовала показавшаяся в окошке Анна. «Эмми, хватит отлынивать», – прикрикнула она. «Потом будешь с расспросами лезть». «Уже иду», – тут же ответила Лили, мгновенно покидая кухню. «Так точно», — хмыкнул Эмми, также возвращаясь к работе. «Брат, значит», — пробормотал он, берясь за нож и кладя на разделочную доску зеленый лук. «Ну, работа на лесопилке может быть довольно опасна», — припомнил он один из давнишних разговоров с Ширил, так что неудивительно. От внезапно пришедшего осознания Эмми опустил нож куда сильнее, чем было нужно, из-за чего инструмент вошел в дерево почти на треть. Понадобилось еще 2 секунды, чтобы мозг смог полностью обработать полученную информацию и трижды проклясть своего владельца за проявленную беспечность. «Так вот, что это было? Эй, подъем!» Лаксус бесцеремонно растолкал Эльзу, стоило только поезду достаточно замедлиться. «Мы приехали», — оповестил он. С трудом протерев глаза и смахнув с лица накрывшую его алую прядь, Эльза медленно подняла взгляд на сидящего напротив Лаксуса, после чего также неспешно перевела взор за окно. «Это ошибано», — спросила она, решив, на всякий случай, уточнить, тот ли это город, в который они направлялись. Прежде она в нем никогда не бывала, а потому раскинувшиеся по ту сторону стекла бледно-коричневые постройки мало что могли ей рассказать. «Она самая», — нехотя ответил Лаксус, последовав ее примеру и обратив взгляд серых глаз на медленно проплывающий мимо пейзаж. «Идем», — отвернувшись, он поднялся на ноги и направился в конец вагона, на ходу поправляя сползшие наушники. «Заберем награду и покончим, наконец, с этим заданием. Нам сегодня еще в Магнолию возвращаться». «Да, Лаксус», — отозвалась Эльза, вставая следом и поправляя висящий на поясе меч. «Как скажешь». Глава 13. «Ну, есть что?» — чуть тревожным голосом спросил стражник, что вот уже с 10 минут нервно переминался с ноги на ногу, при каждом шорохе начиная нервно теребить свое копье. «Не», — мотнул головой его худощавый напарник, отведя от лица ветки и выйдя из зарослей на небольшую полянку. «У реки тоже никаких следов. А у тебя как?» «То же самое», словно бы опасаясь говорить громко, перешел на полушепот усатый мужчина. Обошел две делянки, и ничего, раздавшийся где-то неподалеку треск заставил его прерваться и судорожно оглянуться. Как сквозь землю провалились, еще тише закончил он спустя несколько секунд. «Зараза», выдохнул второй стражник, сплевывая себе под ноги. «Не лис уже пытаемся поймать, куда они, демоны их все подери, подевались, а?» Мужчина поднес правую руку к переносице и принялся медленно ее массировать. «Я еще слышал, что со вчерашнего вечера не могут найти троих из четвертого отряда», решил поделиться его приятель. «Ну, тех, что в ночную группу входили». «Да, я в курсе, Джер», кивнул стражник, вновь шумно выдохнув. «Это были Рон, Дитер и Малис. Разделились во время обхода с остальными и пропали. Ска». На эмоциях мужчина ударил закованным в латы кулаком по стволу ближайшего дерева. Дождь из красно-золотых листьев обрушился на вооруженных людей и тут же по воле легкого ветерка помчался от них в сторону. «КХМ, Локс», — окликнул напарника Джер, когда тот отнял руку от дерева и, выпрямившись, сделал несколько глубоких вдохов. «Пошли отсюда», — кивнул Локс в направлении узкой лесной тропинки. «Не нам и не здесь это обсуждать. Отчитаемся сержанту, а тот пусть сам выводы делает». Он поправил положение меча на поясе и неспешным шагом двинулся вперед. «Ну ладно, как скажешь», — с явным сомнением почесал нос Джер, после чего закинул копье на плечо и зашагал вслед за напарником. «Надеюсь, хоть теперь-то нам позволит вернуться в город». «Достало уже по лесам шататься», — снова перешел он на шепот, повернул он голову в сторону перескочившего с ветки на ветку мелкого зверька. «Надейся, коли хочешь», — без особого энтузиазма передернул плечами Локс. А после с улыбкой добавил: «Только не расстраивайся, когда тебе скажут, сучок тебе в дупло, а не город». «Шагом марш на следующий участок». «Иди ты», — буркнул в ответ семенящий следом Джер. «И без тебя все знаю. Дай помечтать-то хоть, дома мечтать будешь». А пока, начал что-то отвечать Локс, но из-за все увеличивающегося расстояния продолжение имя уже не расслышал. Да и сложно было сказать, что переменившаяся тема их разговора его хоть сколько-то интересовала. Выждав еще несколько секунд, он завалился на бок, спрыгивая тем самым с насиженной ветки, и, несмотря на высоту в 7,5 метров, практически без единого звука приземлился на опустевшую полянку. И тут ничего нового, задумчиво оперся он спиной от дерева, окидывая внимательным взглядом густые заросли. На секунду в поле его зрения попал вынырнувший из ямки у пня длинный черный нос, но, почуяв несвойственный для леса запах, тот немедля скрылся вновь. «Уж не ты ли их под землю утащил, а?» — хмыкнув, спросил Эмя у испугавшегося его крота. Ответа, как и ожидалось, не последовало, что означало продолжение его небольшой инициативы. Эмя еще раз убедился, что поблизости не было других отправленных на поиски стражников, а также в отсутствии иных возможных препятствий, после чего оттолкнулся от мощного ствола и, развернувшись, продолжил свой путь вверх по холму. Потраченное на шпионаж за поисковыми отрядами утро желаемых результатов не принесло, а потому у него оставался только один вариант. Нужно было лично осмотреть лесопилку, где работали первые пропавшие. Ловко лавируя между множеством свисающих веток и так и норовящих зацепиться ему за штанины колючих кустов, Эмя уверенно двинулся по направлению к искомому месту. Солнце уже взошло в зенит, однако густые кроны позволяли лишь очень малому количеству его лучей достигать земли, отчего путь ими пролегал в прохладном полумраке. Если бы не обстоятельства, он бы даже мог назвать подобную прогулку приятной. Но обстоятельства были такими, какими они были. Прошлой ночью пропало еще 3 человека, доведя общее число до полных 3 десятков. Собираясь потратить свой выходной на изучение этого вопроса, Эмия и не предполагал, что именно данная новость станет первой выведанной ему стражников информацией, и, соответственно, первой же мыслью ими было немедленно отправиться к месту их исчезновения, как к вероятному источнику наиболее свежих зацепок и подсказок. Однако свершить задуманное ему помешала одна загвоздка: никто точно не знал, где конкретно пропали мужчины. Эмия целый час следил за рыскающими по лесу солдатами, подслушивая их разговоры, но все, что смог из них вынести, так это примерный участок, на котором исчезнувшие разделились с другой половиной отряда. Из-за времени суток и однообразия лесных пейзажей даже их напарники не смогли толком объяснить, а где же именно они разошлись. Эмия, конечно, попробовал пройтись по их предполагаемому маршруту, но так ничего и не нашел. Если то, что заставило их троицу исчезнуть, и произошло где-то в тех местах, то оно на удивление хорошо заметало за собой следы. Скрыть что-то от взора бывшего слуги класса Арчер – это далеко не самая простая задача. Эмия перескочил через поваленное бревно, увернулся от летящего ему прямо в лицо насекомого размером с кулак и, вскочив на выпирающий из земли огромный валун, пробежался глазами по всей доступной местности. Несмотря на пестрый лесной покров, узких просветов между листьями Эмии более чем доставало, чтобы охватывать участок радиусом около километра. При желании он даже мог бы, не сходя с места, подстрелить показавшуюся из своего дупла белку в 700 метрах к юго-западу от него. Ну, или сбить шлем с головы одного незадачливого стражника, что, сидя на скамейке, изо всех сил старался не заснуть. Эмия спрыгнул с поросшего мхом камня и продолжил свой путь с чуть большей осмотрительностью, чем прежде. Разумеется, заметить его на расстоянии в полкилометра закованный в доспех мужчина не мог, но лишней осторожность не была никогда. Переходя от одного древесного ствола к другому, Эмия медленно, но верно приближался к зевающему стражнику, пока, наконец, не остановился, пригнувшись в кустах за его спиной. Теперь их разделяло всего 10 метров свободной от высокой растительности поляны. Подавшись чуть вперед, Эми огляделся по сторонам, проверяя близлежащие постройки на присутствие других людей, после чего, удовлетворившись результатом, вышел из своего укрытия. Протекающая рядом река скрыла шум раздвигаемых листьев, что позволило Эми без лишних трудностей подойти к на редкость некомпетентному охраннику. «Уа-а-а!» Прикрыв рот перчаткой, вновь зазевал мужчина, даже не подозревая, что за спиной кто-то стоит. Эмия приложил ладонь к его затылку и, прежде чем сонный мозг солдата успел хотя бы заподозрить неладное, пустил по его нервной системе легкий импульс магической энергии. Простой трюк, который магией-то назвать было нельзя, однако эффективность его была неоспорима. Не прошло и секунды, как лишившийся сознания стражник начал клониться вперед, грозясь через пару мгновений встретить лицом землю, но избежал этой незавидной участи благодаря Эми. Он вовремя подхватил солдата за плечо и аккуратно уложил его на скамью, сложив руки под голову. Чем меньше вопросов могло возникнуть в голове стражника после его скорого пробуждения, тем лучше, а очнувшись в таком положении, он вполне мог решить, что просто заснул на посту. И, судя по тому, что видел Эми, такой вариант развития событий не должен был стать для него чем-то удивительным. Разобравшись с помехой, Эми, не теряя времени даром, тут же приступил к делу. Он не мог с уверенностью сказать, когда к лесопилке решит наведаться кто-нибудь из приятелей спящего, а потому немедля зашагал в сторону ближайшей из 4 имеющихся построек. Это был склад. Благодаря распахнутым настежь воротам Эми без труда проник внутрь просторного помещения и с дотошностью бывалой ищейки принялся изучать его содержимое. Всевозможные щепки и сучки хрустели под ногами Эми, пока он, вдыхая аромат недавно спиленных деревьев, бродил меж рядов уложенных друг на друга бревен и досок. Он внимательно осматривал каждый, даже самый малозначимый элемент скудного убранства, пытаясь выделить среди выложенной в линии древесины и протянувшихся вдоль одной из стен пустых креплений для инструментов хоть что-то выбивающееся из общей канвы. Было бы смешно, окажись все так просто, с легкой усмешкой подумал Эми, заглядывая в узкий просвет между двумя соседними кубами досок. Может и правда следовало оставить все Анне, вспомнил он состоявшийся прошлым вечером разговор. Выходной, чуть округлившимися от удивления глазами посмотрела на него Анна. Тебе, все тем же недоумевающим тоном добавила она, отставляя свою чашку с чаем на стол. С чего бы вдруг? Хочу устроить небольшую вылазку на природу, спокойно ответила Эмия, протирая полотенцем последнее вымытое блюдце, размяться, так сказать, а то совсем скоро закостенею, орудуя лишь кухонным ножом. И что это за реакция? Бросил он косой взгляд на Анну. Я не так уж часто прошу о внеочередном выходном, да и временную замену себе на завтрашний день найду. Эмия посмотрел на свое искаженное отражение в металлическом дне и удовлетворенно кивнул. В том-то и дело, что не часто, Анна задумчиво посмотрела куда-то в сторону. Ни разу, насколько я помню, добавила она после небольшой заминки. «Могу поинтересоваться, с чего такие перемены?» Слегка наклонилась она к Эми, что в этот самый момент закрывал шкафчик с посудой. «Уже сказал», — ответил он, стягивая с головы повязку. «Но ведь это же не все», — хитро улыбнулась Анна. «Мне правда нравится твое искреннее нежелание лгать кому бы то ни было, Эмия». Она забрала свою кружку и, обойдя Эмию, уселась на столе напротив. «Но вот привычка умалчивать большую часть правды чести тебе также не делает. К чему тогда расспросы, коли ты меня так хорошо знаешь?» Развернулся Эмия к ней лицом. «Надо полагать, все необходимые выводы ты и так уже успела сделать». Их взгляды пересеклись, и воцарилось молчаливое противостояние. «Может быть», — сдалась первая Анна, принявшись рассматривать до боли интересный потолок. «Вряд ли это просто совпадение, что вчера пропала группа лесорубов, среди которых был брат Ширил, а сегодня ты просишь меня дать тебе выходной ради прогулки по лесу». Несмотря на беззаботный тон, улыбка бесследно покинула ее уста. «Про лес я ничего не говорил», — заметил Эмия. «Но ты и не отрицаешь моих слов», — парировала Анна, вновь заглянув ему в глаза. «Тебе что-то известно? Ничего такого, что уже не разнесли слухами по всему городу», — честно признался Эмия. «Однако и этого более чем достаточно». «Понимаю», — кивнула Анна. «Сомневаешься, что стража сможет решить проблему своими силами?» «Нет», — тут же мотнул головой Эмия. «Сомневаюсь, что они смогут сделать это достаточно быстро». Вслед за повязкой он снял с себя и фартук, после чего, пройдясь до шкафчика у двери, взял повешенный сбоку пакет и закинул грязную форму в него. У Эми оставалось еще два чистых комплекта, и вот уже после них в конце недели планировалось провести большую стирку. «Хорошо, будет тебе отгул», — дала добро Анна, когда Эми вернулся. «Признаться, я и сама уже подумывала чуть копнуть эту историю, но раз уж ты вызвался, то так даже лучше». Она спрыгнула со стола и в два хороших глотка допила свой чай. «В любом случае, твои способности тут всяко больше подойдут». «Не преувеличивай», — сложил на груди руки Эмия. «Поиск пропавших — это даже близко не моя специальность. На моем фоне, очень даже», — ухмыльнувшись гордо воздела подбородок Анна. От такого зрелища и понимания, какой смысл крылся за ее словами, Эмия также не смог удержаться от легкой усмешки. «Ну почему же? Когда тебе надоест блуждать в трех соснах и ты, не выдержав, сравняешь-таки весь лес с землей, искать там кого-то определенно станет проще», — с почти серьезным тоном заметил Эмия. «Если вообще будет потом, кого искать», — наблюдая за все растущей на ее лице улыбкой, он забрал из рук Анны опустевшую чашку и быстро всполоснул ее в ближайшей раковине. «Вот именно», — ничуть не смутившись, утвердительно качнула она головой. «Но все же советую тебе, Эмия, впредь следить за тем, что ты говоришь своему работодателю. Ты не забывай, что выходной может быть как оплачиваемым, так и за твой счет. Да и премию за неподобающее поведение, если что, можно подрезать. Для начала придумай угрозу поубедительнее». Поставив чашку на полагающееся место, Эмия принялся насухо вытирать руки. «Хотя, учитывая, что уволить ты меня все равно не можешь, вряд ли таковая найдется». Отвернувшись, Эмия бегло пробежался глазами по кухне и уже начал мысленно составлять план сегодняшней уборки. «Я всегда могу просто надавать по твоей нахальной язвительной заднице», — невозмутимо ответила Анна, для наглядности ударив перед собой кулаком по ладони. «А нет», — уже в следующую секунду издала она разочарованный вздох и, опустив руки, плюхнулась на стальной табурет. «Придется же не сдерживаться, а тогда нас просто завалит штрафами». Анна еще раз громко вздохнула и оперлась спиной о край стола. «Слушай, Эмия, может прогуляемся до ближайших гор, а?» — предложила она направляющемуся к подсобке Эми. «Только за прибавку в 50% от ей», заходя в соседнее помещение и забирая из угла пару пустых ведер, набор моющих средств и несколько тряпок. «И, разумеется, оплату последующего больничного», — добавил он, возвращаясь на кухню. Анна окинула его, вооружившегося для уборки, скептическим взглядом и устало опустила голову. «Наверное, лучше будет тебя просто убить», — полушепотом пробурчала она себе под нос. «Уж точно дешевле», — уголки ее рта изогнулись в легком намеке на улыбку. «Определенно», — согласно кивнула Эмия, ставя одно ведро рядом с ней. Затем он прошел дальше и, расставив у раковины все принадлежности, подставил свое под кран. «Но, к несчастью для тебя, умирать я пока не собираюсь», — закончил он уже под шум бьющейся об жестяное дно воды. «Это радует», — хмыкнув в ответ, Анна поднялась на ноги и со стоном потянулась. «Было бы жутко печально, если бы кто-то из моих ценных сотрудников вдруг погиб», — произнесла она, подхватывая ручку оставленного ведра. «Как грустно и сейчас, когда один из них вынужден переживать и плакать из-за внезапно пропавшего родственника». Анна выпрямилась и вновь повернулась к Эми. «Эми», — обратилась она к нему ровным голосом, — «если так случится, что ты выяснишь, в чем там, собственно, дело и, если кто-то окажется в этом виноват, я разберусь», — перебил ее Эми. «Знаю», — не сводила с него блеснувших на мгновение алым глаз Анна, — «просто хочу быть уверена, что ты не будешь с ними слишком уж мягок». Покончив с отведенным под отдых домиком, Эмия вышел на улицу и зашагал в направлении оборудованной возле пилорамы на водяном колесе мастерской. Именно туда распиленные надвое бревна сразу же отправлялись на переработку в брусья и доски, а цельные обрабатывались до пригодного для строительства состояния. На ходу Эмия удостоверился, что нейтрализованный им стражник по-прежнему оставался без сознания, после чего, продолжая отмахиваться от все активнее наседающих комаров и мошек, вошел через распахнутую дверь внутрь постройки. За время своего пребывания на лесопилке Эми, как ни странно, только на открытые двери и натыкался. Было не совсем понятно, то ли это сами стражники во время осмотра все пооткрывали, то ли оно таким было еще до их прихода, а доблестные и ответственные стражи правопорядка лишь постарались сохранить место происшествия в первозданном виде. Вспоминая спящую красавицу снаружи, во втором Эмия был вынужден очень сильно сомневаться, и вновь в нос ему ударил сильный запах древесины. Шурша древесной стружкой под ногами, Эмия обошел один из дюжины рабочих столов и поднял с него частично обструганный кусок дерева. Оставшиеся неровности и зазубрины ясно говорили, что работа над ним только началась, когда мастер решил сделать перерыв, или же когда его вынудили его сделать. Эмия вернул брусок на место и продолжил свой путь по заливаемой из немногочисленных окон дневным светом мастерской. С каждым его шагом солнечные лучи выхватывали все больше мелких частичек в воздухе, а нос по мере продвижения все чаще начинало неприятно щекотать от забивающихся вовнутрь крошечных опилок. Очередной стол, очередные брошенные на полпути бруски из дерева. Эмия успел обойти уже больше половины помещения, но от искомых ответов был далек точно так же, как и до прихода на лесопилку. Скорее даже наоборот, чем больше он бродил по ней, тем больше у него этих вопросов появлялось. Самый главный из новичков, куда же подевались все инструменты? Эту странность Эмия подметил еще на складе, но сейчас в месте, где от всевозможных стамесок, долот, рубанок и прочего должно было бы быть не протолкнуться, все, на что он натолкнулся, это несколько киянок да молотков. Ни на столах, ни на отведенных для этого стойках не было ни одного инструмента, предназначенного для непосредственной работы с древесиной. Особенно Эмию волновало отсутствие таких, казалось бы, обязательных и неотъемлемых частей любой лесопилки, как топоры и пилы. Уж их-то, как целых, так и поломанных, здесь должно было быть в избытке. Продолжая размышлять над всеми этими особенностями, Эми остановился возле последнего рабочего места и, нагнувшись, взял с пола незаконченную резную фигурку. Грубые формы не позволяли определить с точностью, но по общим чертам он сделал вывод, что это было изображение молящейся девушки, и не следа чужой магии, пробормотал он, ставя статуэтку на стол. Даже то единственное, что смогло бы объяснить внезапное исчезновение такого огромного количества людей, и на что Эмия думал изначально, в данном происшествии, по всей видимости, было не замешано. Эмия, конечно, не отметал возможности, что стоявший за этим маг мог оказаться достаточно искусен, дабы полностью стереть все следы своего пребывания, однако вероятность этого все же была незначительной. Окружающий лес и так обладал довольно специфичным характером свободной маны, а потому, попробуй кто сотворить неподалеку маломальски серьезное заклинание, это стало бы столь же очевидно, как разбитое в чистой комнате протухшее яйцо. Скрыть подобный душок – задача чрезвычайно сложная. Напоследок Эмия еще раз пробежался взглядом по мастерской, вслед за чем покинул ее через второй выход. Неизученной осталась только сама пилорама, и Эмия планировал закончить с ней так быстро, как это только было возможно. С каждой проведенной на лесопилке секундой вероятность его обнаружения только росла, а Эмии очень не хотелось бы объясняться потом на этот счет со стражниками. Ему в принципе не хотелось, чтобы еще больше людей знало о его существовании. Выйдя на улицу, Эмия уже по привычке стрельнул глазами в направлении пребывавшего в забвении мужчины, после чего зашагал в сторону реки. Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг резко обернулся всем телом. Никаких изменений, солдат все так же лежал на скамейке, не подавая даже малейших признаков сознания. Но что же это тогда было? Всего на долю секунды, но Эмия заметил какое-то движение в той области. Мимолетное, лишь краем глаза, но все же, тщательно высматривая малейшие изменения и вслушиваясь в каждый порыв ветра, он медленным шагом двинулся к стражнику. С настороженностью во взгляде и напряжением в теле Эмия неспешно пересекал поляну под шелест трепещущих листьев. Вопреки очевидному спокойствию и полному отсутствию изменений даже в позе мужчины, что-то внутри Эми твердило ему оставаться на стороже. Был ли это накопленный за бесчисленные сражения опыт, либо же предупреждающие каждое живое существо об опасности инстинкты, а может и то, и другое сразу. Эми не собирался это что-то игнорировать. Уж чему-чему, а этому лишенная жалости судьба сумела научить некогда наивного мальчишку. Но, несмотря на всю свою сосредоточенность, даже подойдя к солдату вплотную, он так и не смог обнаружить ничего подозрительного. Эмия проверил состояние мужчины и окончательно убедился в его полной недееспособности. Чтобы не попалось Эмии на глаза, стражник источником этого не мог быть однозначно. Эмия продолжил внимательно изучать всю прилегающую территорию, постепенно опуская свой взгляд все ниже, и тут в поле его зрения попала торчащая из земли изогнутая палка, расположенная как раз под скамейкой. Она скрывалась от солнца в ее тени, благодаря чему и могла оставаться практически незаметной для стороннего наблюдателя. При других условиях Эми, скорее всего, и внимания бы на нее не обратил, однако теперь, посмотрев вблизи, он не мог не отметить одной небольшой странности. Неестественно гладкая поверхность этой палки не могла быть природного происхождения. Более того, ее слегка расширяющаяся к концу форма очень сильно ему кое-что напоминала. Присев на корточки, Эмия протянул руку и, ощутив в ладони ее форму и подтвердив свои подозрения, крепко обхватил пальцами едва выглядывающую из травы рукоять. Эмия решил слегка укрепить мышцы, дабы суметь вытащить находку на свет за один рывок, и тут же дернул ее на себя. В этот самый миг земля под его ногами взорвалась. Глава 14. Не имея и секунды, чтобы отреагировать, Эмия спасся только лишь благодаря тому, что заранее применил на себе укрепление. Трацион. Произнес он привычное заклинание, взметнувшись вместе с коньями земли в воздух и отправляя вниз десяток спроецированных мечей. Рассекая пространство, клинки на огромной скорости устремились в атаковавшее его извивающееся нечто и с режущим уши хрустом разрубили это на части, войдя затем в почву почти по самую гарду. «Ха!» — выдохнул Эмия, приземляясь в 5 метрах позади и не сводя при этом глаз с падающих на землю ошметков грязи и корни. Не сдержал он удивленного вопроса, разглядев попытавшиеся схватить его щупальца. Один из таких кусков рухнул ему прямо под ноги, и потому все возможные сомнения рассеялись моментально. Не нужно было обладать сверхострым зрением, чтобы опознать с такой близи грязный кусок дерева. Впрочем, как следует обдумать сделанное открытие ими не дали. Как и прежде, разрывая прямо под ним землю, на свет показалась еще дюжина толстых древесных корней, что на сей раз первым делом попытались опутать его ноги. Взмахнув зажатым в правой руке топором, тем самым, что он обнаружил закопанным под скамейкой, Эмия перерубил успевший таки сомкнуться на его лодыжке корень и тут же отскочил в сторону, таща за собой бессознательного стражника. И успел он ровно за миг до того, как из земли пророс огромный деревянный кол, что без сомнения просто располовинил бы его тело. Но даже несмотря на превосходную реакцию, Эмия все равно оказался слишком медленным. Как бы хорошо он ни укрепил свои мышцы, а удерживаемый за ворот под доспешником мужчина с учетом полного боевого облачения по-прежнему оставался отнюдь не пустячковым грузом. Будто ожившие веревки, два других корня оплелись вокруг его левого бедра и правого запястья. Не продолжить свой бег, не воспользоваться трофейным инструментом Эмия больше не мог. К счастью, для его магии свободные руки и ноги вовсе не были обязательным условием. Очередное столкновение металла и дерева вновь закончилось в пользу первого, благодаря чему освободившемуся и расчистившему себе дорогу Эми удалось продолжить отступление. С секунду поколебавшись, как-никак именно после этой находки все и началось, он выкинул обнаруженный топор и сменил его на бритве на острый белый клинок. Одним взмахом боку Эми перерубил еще 3 тянувшихся к нему щупальца и после мощного толчка, пролетев над землей не менее 6 метров, запрыгнул на выстроенную у самой реки пилораму. Развернувшись, Эмиас спроецировал еще несколько мечей и сбил ими оставшиеся из преследовавших его корней. И затем все затихло. Напряженным взглядом Эмиас следил за усеянной мечами поляной, продолжая стискивать в правой руке верный клинок, а левой опуская стражника на деревянный пол. Таская его за собой и дальше, Эмиас только подвергал их обоих ненужному риску, а так небольшую, но все же защиту, разделявшая теперь с землей мужчину, высота давать должна была. Да и избавившись от лишнего груза, Эмиас мог действовать намного эффективнее. Он выждал порядка 13 секунд, изучая орлиным взором каждую неровность в почве и ища малейшие признаки движения, но тем не менее, помимо уже изрубленных на куски, иных желающих доказать, что они тоже живые, корней все не наблюдалось. Сколь неожиданно нападение началось, столь же внезапно оно и закончилось. «У меня нет настроения играть с тобой в прятки», — выкрикнул Эмиас и, желая спровоцировать невидимого врага на себя, спрыгнул с пилорамы обратно на землю. «Или парочка дешевых трюков с грязными растениями — это все, что у тебя есть?» — с надменной ухмылкой спросил он, неспешно отходя в сторону, подальше от оставленного позади мужчины. Незаметно приглядывать за тем, впрочем, Эмиас не прекращал ни на секунду. «Если уж и собрался кого-то убить, то для начала хотя бы убедись, что достаточно силен для этого». Бредя вдоль реки, Эмиас всем своим видом демонстрировал излишнюю самоуверенность и спесивость. Не самая характерная для него тактика, но в условиях сжатого времени выбирать не приходилось. Хорошо, если нападению подвергся только он, однако по лесу бродило еще несколько десятков человек. Эмиас не мог с полной уверенностью утверждать, что в данный момент отправленные на поиски отряды не оказались в схожей ситуации. Пускай для него реальной опасности пока не было, зато вот для обычных людей отбиться от чего-то подобного было далеко не самой простой задачей, невозможной для большинства из них. В таких условиях сделать из себя приманку стало самым очевидным вариантом. «Уже сбежал?» – размышлял Эмиас, не получая никакой ответной реакции. Ничьего постороннего присутствия он также не ощущал, но и полностью полагаться на свои чувства разумным Эмиас более не считал. Он не заметил ничего необычного, даже за считанные мгновения до атаки. Кто бы за ней ни стоял, а прятался он очень хорошо, если это вообще был кто-то, а не что-то. Нарушаемая лишь журчанием реки за его спиной тишина оказывала на Эмию едва ощутимое давление, которое тот, несмотря на всю ничтожность, не мог позволить себе игнорировать. Он уже достиг максимального расстояния, с которого смог бы в случае необходимости достаточно быстро вернуться к беззащитному стражнику, а потому все дальнейшие свои действия должен был продумывать вдвойне тщательно. Учитывая оружие врага, при самых неблагоприятных условиях Эми пришлось бы бежать с мужчиной на плече через весь лес до города. Сохраняя настороженность, Эми медленно опустился на одно колено и приложил левую ладонь к земле. Магическая энергия стабильным потоком потекла из его руки в почву и тут же понеслась во все стороны, формируя в сознании своеобразную трехмерную копию. Ввиду большой площади, Эмиас не мог полностью проанализировать структуру окружавшей его земли, но вот, к примеру, вычленить в его толще отдельные камушки размером до 1,5-2 сантиметров он все еще был в состоянии, а для их обнаружения ему хватило бы и много меньшего. «Ты там уснула!» — обернувшись, крикнул Эльзи Лаксус, что успел уже удалиться почти на 20 метров. «Пошевеливайся!» Отведя от лица очередную ветку, Эльза тихо вздохнула и ускорила свой шаг. Пускай сам по себе подъем по лесной местности и не представлял для нее особых трудностей, необходимость поддерживать темп Лаксуса несколько ее изматывал. «Да, Лаксус», ставший уже практически рефлекторной фразой, ответила Эльза, едва не переходя на бег, чтобы нагнать его. «Продолжишь в таком духе и о самостоятельных заданиях в ближайшие года два можешь не заикаться», отчитал ее Лаксус, когда они наконец сравнялись. «Если не справляешься, то лучше избавься пока от этих железяк», — окинул он взглядом ее латный нагрудник и наручи, что на ее компактном девичьем теле и впрямь смотрелись крайне неуместно. «Все в порядке», — вежливо отказалась Эльза. «Больше я не отстану», — заверила она. Несмотря на немалый вес доспехов, Эльза гордо выпрямилась и невозмутимо продолжила восхождение, через пару шагов обогнав Лаксуса. «Уж что-что, а их она бы точно снимать не стала. Будем надеяться», — хмыкнул Лаксус и, вынув из пшеничных волос застрявший в них листок, двинулся следом. Не прошло и 3 секунд, как он благодаря сильно превосходящему росту снова вырвался в лидеры. «Останавливаться из-за тебя еще раз я не стану», — пренебрежительно бросил он напоследок. Дальнейший свой путь они продолжили в тишине. Лаксус все так же своим спокойным с виду шагом вынуждал Эльзу напрягаться, чтобы поспевать за ним, а она с неизменно сдержанным лицом молча шла следом. По прошествии 5 миссий, что они вместе выполнили за последние 2 месяца, Эльза уже достаточно привыкла к непростому характеру Лаксуса, чтобы наловчиться игнорировать некоторые его особенности. Тем более, что подобная заносчивость с его стороны была вполне оправдана. Все же Лаксус, первый волшебник, который смог достичь С-ранга всего лишь в 17-летнем возрасте. Его эго соответствовало его силе. ТЦ, цокнул языком объект размышления Эльзы, когда они, продравшись сквозь колючие кусты, вышли на узкую тропинку. Лаксус посмотрел сначала в одну сторону дороги, после повернул голову в другую и спустя пару мгновений цокнул еще раз. «Дай мне карту», не глядя протянул он руку. Без лишних слов Эльза скинула на землю небольшую походную сумку и изъяла из бокового кармана свернутый в цилиндр прямоугольный кусок бумаги, что они получили от мэра Шибаны. «Вот», передала она его. Лаксус принял карту и резким движением развернул ее, принявшись затем с очень сосредоточенным и крайне недовольным выражением ее изучать. Эльзе пришлось приподняться на носках, чтобы также взглянуть на испещряющие картину местности алые круги и попытаться понять, что же вдруг так взволновало Лаксуса. Что-то не так, все же решилась она задать вопрос, когда полуминутное молчаливое созерцание не принесло желаемых результатов. «А сама не видишь?» — искоса глянул на нее Лаксус. «Вот же!» Ткнул он пальцем в точку аккурат посередине одного из неровных кругов. «Эн, не понимаю», — с небольшой запинкой ответила Эльза, осознавая, что тем самым снова рисковала навлечь на себя его гнев. Но к ее искреннему удивлению привычного недовольства в следующих словах Лаксуса практически не ощущалось. «Это уже 3-я зона поисков», — произнес он, вновь полностью сконцентрировавшись на карте. «Вспомни, что нам говорил усач», — нелестно отозвался он на нанявшем их мэре. «По лесу должны шастать десятки солдат, которых послали до нас, и очерченные красным участки. Это те места, где они должны сегодня искать пропавших», невольно перебив его, закончила Эльза. «Именно», кивнул Лаксус, снова удивив Эльзу своей невозмутимостью. «Ну так и где они все?» Задал он вопрос, который наконец донес до нее причину его беспокойства. Обернувшись вниз и сложив в голове весь пройденный путь, Эльза поняла, что обозначенная Лаксусом точка – это, по всей видимости, их текущее месторасположение. Они действительно, пускай и только напрямик, но все же пересекли уже 3 очерченные области. А это значило, что хотя бы пару членов городской стражи они повстречать да должны были. Вероятность разминуться сразу со всеми сразу представлялась крайне малой. «Неужели они тоже?» – тихо выдохнула Эльза. Не загадывая наперед, свернув карту, строго оборвал Лаксус – пока еще рано делать однозначные выводы. «Сначала проверим все оставшиеся», — вернул он Эльзе карту, и она немедля засунула ее обратно в карман. «Но будь настороже», — добавил он, шагнув вперед. Эльза быстро перекинула свою сумку через плечо и, следуя наказу, с повышенной осторожностью засеменила позади Лаксуса. Обыскивать весь лес, впрочем, им не пришлось. Пронесшийся по округе чудовищный грохот вперемешку с чьими-то криками настиг их менее чем через 5 минут. «За мной!» — скомандовал Лаксус и, обратившись живой молнией, мгновенно сорвался в направлении криков. Избавившись от лишней ноши, Эльза тут же последовала за ним, однако уже на ходу была вынуждена бросить мимолетный взгляд в сторону. Она вдруг осознала, что источник сотрясшего округу взрыва определенно находился в другом месте. «Кха! Кха! Кха!» Выкашливая из легких воду Эмия, выбрался на берег и, проведя ладонью по опоясанной алыми отметинами шее, вскинул меч в ожидании продолжения атаки. Его взбудораженный взгляд бегал из стороны в сторону, готовый в любое мгновение сообщить своему хозяину о малейшем признаке опасности, но на лесопилку вновь пало обманчивое спокойствие. Лишь обрушивающиеся с неба капли воды, что были порождены устроенным им взрывом, оставались единственным свидетельством только что отгремевшей битвы за его жизнь. Замешательство ими от совершенного открытия не продлилось и секунды, однако этого оказалось достаточно, чтобы очередное дитя природы сомкнулось на его шее и в сопровождении еще 3 таких же потащило его на дно реки. И на сей раз связали Эмию много надежнее, нежели в предыдущий. Ему пришлось спроецировать мистический код в виде кинжала и, перегрузив его энергией, взорвать в считанных метрах от себя, чтобы созданное давление разорвало корни и вышвырнуло его на поверхность. Без укрепленного тела пережить подобный фокус он бы точно не сумел. Ха! Эмия сплюнул последнюю порцию жидкости и, заметив таки краем глаза размытое движение, стремительным взмахом отправил Бакую в полет. Вращаясь не хуже лопастей вертолета, клинок на раз перерубил потянувшиеся к бессознательному стражнику корни, а к моменту, когда на смену им из земли выскочили новые, Эмия уже сам успел вернуться на пилораму. Эмия закинул пребывающего в блаженном неведении мужчину на плечо и, как следует вложив магическую энергию в ноги, в один прыжок перескочил на крышу мастерской. Вот уже дважды он на считанные сантиметры разминулся со смертоносными кольями, что без труда прошили устланный досками пол пилорамы и едва не насадили на себя солдата. «Нет, так дело не пойдет», — сделал неутешительное заключение Эмия, ломая в момент приземления под своими ногами черепицу. «Пока лучше отступить». Враг, несмотря на все атаки, так и не раскрыл себя, имеющееся в его распоряжении оружие, позволяло нападать буквально откуда угодно, а под боком у Эми по-прежнему оставался совершенно беззащитный человек. И дальше вести бой, не говоря уже о серьезных ответных действиях, в таких условиях было слишком невыгодно. Он должен был бежать. Не замедляясь ни на секунду, Эми пересек крышу, продолжив при этом отбиваться заново спроецированным Бакуей от все наседающих корней. Они ползли по черепице, словно змей, местами пробивали ее снизу и неустанно тянули свои древесные щупальца к Эми, силясь хоть как-то за него ухватиться. Движимые чьей-то незримой волей они, вне всяких сомнений, не собирались давать ему уйти так просто. Трацион слетела с уст Эми, вслед за чем вперед полетели и мечи. Отражая в полете солнечный свет, клинки в мгновение ока прорубили путь сквозь взметнувшиеся вверх корни, и Эми спрыгнул вниз, перерезав в полете еще парочку особо настырных. Теперь путь к лесу, а за ним и в город, был открыт. Однако Мия не строил на этот счет никаких иллюзий. Он нисколько не сомневался, что в дальнейшем дорога обещала стать в разы труднее. И начавшие на его глазах неестественно изгибаться ветки данное предположение только подтверждали. Но это по-прежнему оставался самый короткий путь. Стиснув рукоять верного меча, а также подготовив в сознании образы свыше трех десятков орудий, Эмия намеревался при необходимости пустить в ход весь имеющийся у него арсенал. Ждать, разумеется, пришлось недолго. Первый шаг с поляны и склонившуюся к нему крону имтя разрубил двумя секирами, одной алебардой и парой топоров. Отскок в сторону от падающих веток, толчок от срезанной поверхности ствола, взмах бакуи, рассекший подоспевшие сзади корни, и новый залп клинками, поставивший крест на попытке дотянуться до него уже другого дерева, а после и двух следующих. Всего 3 секунды, а вихрь из вспышек и стали уже прорубил себе в лесной зелени 10-метровую тропу. Предыдущие еще не успевали рухнуть на землю, как Эми уже измельчал в дрова и щепки следующие. Демонстрация подавляющей силы, призванная заставить скрывающегося в тени врага отпустить его. Если Эми правильно понял предназначение того, что обнаружил под землей вокруг лесопилки, выбранная тактика в скором времени должна была принести ему свои плоды. Он перепрыгнул через 3 вырвавшихся из-под лиственного покрова огромных корня и уже приготовился отправить в бой очередную партию мечей, как внезапно воздух сотрясло оглушительным раскатом грома. Даже взбесившийся лес, казалось, замер на секунду от его внезапности и первобытной мощи, стеревший как шелест его опадающих мелких листьев, так и треск приводимых в неестественное движение могучих стволов. Все звуки на мгновение пропали из слышимого диапазона, уступив место проявлению безудержной стихии, для которой, однако, не было никаких предпосылок. Проплывающие по ясному небу редкие облака не позволяли хотя бы предположить, что причина произошедшего могла крыться в естественном поведении природы, ровно как и монструозный всплеск магической энергии, что за долю мига до этого ощутила Эмия. «Ха!» — выдохнула Эльза, перерубая своим мечом корень, что умудрился каким-то чудом уцелеть после заклинания Лаксуса. На самом-то деле она удивлялась уже тому, что сама смогла его пережить. «Лаксус!» — обернулась она в сторону беснующихся золотых молний, в самом средоточии которых Лаксус и располагался, средоточием которых Лаксус и являлся. «Не расслабляться!» — рявкнул он, собирая в ладонях потрескивающие разряды. «Все в центр!» — приказал он Эльзе и полудюжине солдат, которых они все же успели спасти, собраться в середине выжженного им черного круга. «Живо!» — взмахнув левой рукой, Лаксус испепелил сорвавшийся с пальцев вспышкой потянувшиеся на очерченную территорию ветки. «Прошу вас!» — Скорее, Эльза помогла встать на ноги дрожащему то ли от шока, то ли просто от страха мужчине и повела его под руку. «Мы, забормотал он с ничего не видящим взглядом. «А ну-ка соберись, сержант!» Подхватил его с противоположной стороны другой солдат и отвесил закованной в латы ладонью смачную пощечину. «Я с ним разберусь, юная леди», — обратился он к Эльзе, «а вы?» Раздался из-за их спин болезненный вопль. Обернувшись, Эльза увидела, как отставшего стражника схватили за ноги и стремительно утаскивали за пределы их безопасной 15-метровой поляны. Стальные сапоги солдата сдавило с такой силой, что даже со своего места Эльза могла видеть, насколько же сильно пострадали конечности мужчины под ними. «Идти сам он уже точно не смог бы. Держитесь!» — выкрикнула Эльза, не раздумывая, устремляясь на помощь. «Куда понеслась?» — донесся до нее разгневанный голос Лаксуса, но, судя по раздавшимся следом звукам боя, вмешаться лично он пока не мог. Вскинув меч, Эльза парой ударов крест-накрест разрубила опутавшие мужчину растения и, встав между ним и чащей, отразила еще несколько попыток его схватить. «Нам нужно ухо», — хотела было заговорить с ним Эльза, но, посмотрев на его лицо, поняла, что от боли он уже потерял сознание. Совершенно неудивительно, учитывая, что теперь его ноги походили больше на перекрученные веревки, а натиск леса все не ослабевал. «Да заберите его кто-нибудь оттуда!» Напряженный голос Лаксуса вновь пронесся по пепелищу. Ему явно также приходилось нелегко. Продолжая стойко отбиваться ото всех тянувшихся к ней корней и веток, Эльза не могла позволить себе ни отступить, ни тем более обернуться. С невероятной скоростью она рассекала все, что осмеливалось войти в радиус поражения ее меча, и лишь брецающие где-то за спиной доспехи солдат давали ей надежду на скорый перерыв.